Вы слушаете «Радио России» Иваново. Одиннадцать часов 20 минут. Здравствуйте, в студии Ирина Калинина, Радио России Иваново продолжает работу в эфире. В конце октября в Ивановской области состоялся 4-й правозащитный экологический форум при уполномоченном по правам человека в Ивановской области. В этом году он был посвящен правовым и социальным аспектам защиты лесных ресурсов. О чем говорили участники форума, какие проблемы были выявлены и как они будут решаться, об этом поговорим сегодня с нашими гостями студии. Это Светлана Шмелева, уполномоченный по правам человека в Ивановской области. Добрый день. День добрый. Светлана Семушкина, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы. Здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Кургузов, заместитель председателя комитета лесного хозяйства в Ивановской области. Добрый день. Здравствуйте. Еще раз приветствую наших гостей. Дорогие гости, давайте поговорим об экологических проблемах. Светлана Анатольевна, наверное, начнем спрашивать, допрашивать вас. Как часто вообще жители Ивановской области обращаются к вам как к уполномоченному по защите прав человека именно с экологическими проблемами? О проблемах экологической безопасности нашего региона, конечно же, как раз свидетельствует поступающее обращение от ивановцев в нашу службу. В прошлом году мы отметили 23 острых сигнала в связи с нарушением права на благоприятную окружающую среду и пользование природными ресурсами. Часть обращений были коллективные, а это значит, что здесь максимальное количество людей свои подписи поставили, и это еще раз говорит о том, что проблема существует. Готовясь к нашему эфиру, мы проанализировали общую статистику поступающих обращений к нашему российскому омбудсмену Татьяне Николаевне Москальковой. Около 2000 поступающих обращений ежегодно, причем эта проблема в большей или меньшей степени существует во всех регионах Российской Федерации. Какие основные были жалобы? На что чаще всего жалуются? На неблагоприятную окружающую среду, на стоки вредных вод в почву, на вырубку лесов, на бездеятельность, кстати, органов власти, может быть, на недостаточный контроль со стороны надзорных органов. В каждом поступающем обращении, конечно, своя точечная история проблемы. Я напомню, уважаемые радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 93-69-20, 93-69-20. Вы можете позвонить, задать вопросы нашим гостям. А мы продолжаем разговор о форуме. Почему была выбрана именно лесная тема? Ну, с вашего разрешения я добавлю, что форум этот традиционный, и совместно с органами исполнительной власти уже 4 года подряд мы поднимаем наиболее актуальные программы, проблемы, связанные с экологией. И вот в прошлом году, когда очень детально изучали проблему как раз воздуха в нашем регионе и защиты, да, людей, было выделено предложение, давайте мы поговорим о защите лесов, потому что если наши леса будут защищены, то и право человека на благоприятную окружающую среду тоже будет под защитой. Более того, к нам подключились лидеры общественных организаций. Вот вместе с нами, хорошо, спасибо, сегодня участвует и Светлана Семушкина. Они были инициаторами проведения такого детального разговора. И, конечно, не обошлось без участия нашего комитета Ивановской области по лесному хозяйству. Сотрудники комитета буквально на всех тематических площадках участвовали, причем не просто были свидетелями, они очень стойко обсуждали проблематику, поднимаемые жителями, общественниками, и совместно мы вырабатывали пути решения. Мне хотелось бы отметить, что актуальность нашего форума поддержал федеральный омбудсмен. Татьяна Николаевна Москалькова прислала свое приветствие участникам форума, подчеркнув, что сегодня благоприятная окружающая среда для граждан – это очень важно. И самое главное, если у нас будет благоприятная окружающая среда, то значит будет повышаться и рост уровня жизни наших граждан. Более того, обращено внимание о необходимости профилактики и предупреждения возникающих негативных ситуаций и совместной работе как раз всех заинтересованных структур и органов власти, и общественности. Что скажет общественность? Светлана Семушкина, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы. Какие вы проблемы видите? Ну, вот очень хорошо затронула Слава Анатольевна тем, что этот форум идет уже не первый год, и тема вот у нас вытекла из прошлого, да, качество воздуха, качество жизни было. И как, кто обеспечивает это? Естественно, леса. Леса наши легкие. И вот так вот у нас вытекла следующая тема этого форума, да. И мы, как общественники, здесь видим вот этот форум как площадка взаимодействия общественности, чиновников, государственной власти. Присутствовал, например, и депутат областной думы, да, и те компетентные надзорные органы, которые готовы отвечать на вопросы общественности, то, что назревает и видят граждане, да, вот эти вопросы, которые мы можем поднять, вот этот форум дает эту возможность обеспечить такой диалог. И хорошо, что можно создать как результат этого форума, это резолюция, именно написать обращение, именно написать какое-то решение и найти совместными усилиями это решение. Да. Вот это замечательно, просто отличная площадка. Мы надеемся, что и дальше будем проводить ее с Светланой Анатольевной каждый год, отвечая на вопросы граждан. Вот, знаете, следует еще отметить, что мы могли глаза в глаза задать все волнующие вопросы. Без прикрас. Какие волнующие вопросы, Светлана Семушкина? Вот о чем говорит ваше общество? Какую проблему поставили? У нас мало лесов, много лесов. Какая была самая главная проблема, на ваш взгляд, и вы ее озвучили? Ну, вот самое главное, на что бы очень хотелось обратить внимание, это сейчас создание зеленого щита, вот зеленого пояса вокруг города Иваново. Потому что инициатива федеральных властей о создании такого закона, о возможности диалога, что люди изъявляют желание охранять леса вокруг своего города, охранять те самые легкие, да. И вот эта возможность законодательно есть, прописана полностью процедура. И мы одни из первых регионов, то есть второй регион, который вообще в России подал заявку на то, чтобы это сформировать. В законе отдается 80 дней. И вот тут такая у нас казус произошел, да, в законе 80 дней, а мы уже 3 года пытаемся этот поезд как бюрократическая машина барахлит. Вот, к сожалению, да, именно на местном уровне, хотя у нас уже другие регионы обогнали, больше 40 регионов уже имеют такие пояса вокруг своих городов, хочется и у нас. Причем как раз создание такого пояса даст возможность показать людям, что есть этот диалог с властью, да, что есть возможность узаконить желание общественности, и хочется ускорить этот процесс. Ну, насколько я знаю, зеленый щит, который планировалось делать вокруг города Иваново и Кохмы, он один из самых больших вообще в стране, почти 72 тысячи гектаров. Александр Викторович, расскажете, какая работа ведется? Александр Кургузов, заместитель председателя комитета лесного хозяйства Ивановской области. Какая сейчас ситуация? В данный момент мы прорабатываем вопрос как раз вот решения всех проблемных моментов, которые устранение для того, чтобы ликвидировать все бюрократические проволочки и двигаться дальше в установленном порядке. Ну, я считаю, этот вопрос в ближайшее время решится, и мы будем поэтапно осуществлять поставленные перед нами задачи. Ну, мне кажется, надо пояснить нашим радиослушателям, да, что дает зеленый щит вокруг города Иваново и вообще в Ивановской области, Александр Викторович. То есть там что будет? Там вырубки будут запрещены, насколько я знаю, да? Ну, определенные обременения, ограничения по зеленому щиту здесь это обязательно, потому что для чего тогда мы создаем зеленый щит? Ну, зеленый щит – это такая зона, где действительно необходимо запретить определенные вырубки, за исключением там санитарно-оздоровительных мероприятий. Вот. И кроме того, ну, если хочу сказать, что вокруг города у нас в основном это защитные леса, это Ивановский район целиком у нас относится к защитным лесам. И в настоящий момент как бы на территории вот Ивановского района по защитности это примерно так же, как и зеленый щит, то есть зеленый пояс. То есть мы вот уже подошли к этому с точки зрения, значит, законодательной. У нас, по сути, зеленая зона вокруг города по Ивановскому району, она существует. Но единственное, вот сейчас нам надо это узаконить как зеленый пояс. Скажите, а в каком состоянии вообще сейчас леса Ивановской области? В целом. Что вы имеете в виду по состоянию? Ну, они хорошие, они плохие. Их по санитарному много, состоянию? Их не хватает. Ну, у нас, если взять в целом по области лесистость, это 46,1%. То есть, по, допустим, по сравнению с 2019 годом, территория лесного фонда области – это 1 042 700 000 гектара. Она не уменьшилась ни на 1 гектар. То есть, соответственно, значит, комитет строго лесного хозяйства, комитет лесного хозяйства за этим строго следит, за состоянием лесов. И, в частности, мы ежегодно проводим лесопатологические обследования для определения наличия каких-то вредных лесных организмов, то есть насекомых и болезней леса. В целом, вот в этом году мы провели уже более 4900 гектар лесопатологические обследования, и, соответственно, значит, на территории где-то 760 гектар мы нашли поврежденные и погибшие насаждения. Но это не значит, что мы вот эти все насаждения будем вырубать. Здесь сплошные санитарные рубки назначаются на ограниченном количестве площади. В основном это уборка аварийных деревьев и небольшой процент по процентному отношению от запаса – это вырубка вот сухостойных и погибших деревьев в насаждении, то есть выборочные санитарные рубки. Я благодарю вас. У нас телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня слушаете? Да, мы вас слушаем. Как вас зовут? У меня вопрос ко всем гостям, участвующим в этой передаче. Меня Надежда зовут. Вот у меня дача в районе аэропорта. Вот вопрос по поводу зеленого щита вокруг города Иваново в Ивановском районе. Вот сейчас, во-первых, уже в течение многих лет и так уже там ликвидированы, в сторону нового аэропорта, там уже были ликвидированы, ну, в стародавние времена существовавшие там поля, перелески, там уже практически все застроено до деревни Игнатово. Сейчас в связи со строительством вот этой новой трассы, которая проходит от танкостроителей к аэропорту, там мы беспокоимся, что начали вырубать перелески. Там чудесные перелески, которые закрывают вот эти дачные кооперативы, которые идут вот вдоль трассы, идущей к аэропорту. Во-первых, там болото. И эти леса, они помогают осушать, вот держат землю. Во-вторых, там аэропорт, и они очищают воздух, вот эти березовые перелески чудесные. Сейчас в связи с строительством этой трассы, конечно же, там и поле вот это чудесное, в котором и кулики, и совы в последнее время за деревней Игнатово, вот между деревней Игнатово и аэропортом вот это место. И нас беспокоит то, что вдоль вот этой новой трассы, вдоль нового шоссе, начали вырубать вот эти перелески, очищать. И мы боимся, что там все будет. Ну, поле, конечно, там уже будет застроено, это ясно. За деревней Игнатово там уже его не будет, этого чудесного места. Дальше начали уже ближе к нашим кооперативам как бы очищать от деревьев вдоль трассы. Похоже, что там будет все застраивать. Надежда, мы поняли, то есть вы переживаете, что вырубает лес. Вот этот вырубает лес. Вот этот вот поясок небольшой, чудесный. Мы боимся, что он вообще прикажет долго жить. Вот нельзя ли как-то вот в этом плане нас защитить? И вот наш вот этот зеленый уголок чудесный, который был в деревне Игнатово, его как-то все-таки сохранить. Надежда, спасибо вам большое за звонок, за ваше неравнодушие. Я попрошу, чтобы вы оставили ваш контактный телефон у нашего оператора после нашего общения. Однозначно берем тему в работу. Ну и вот Александр Викторович сейчас пояснит по ситуации. Да, комитет лесного хозяйства обязательно возьмет и проверит эту ситуацию по вырубке. И, ну, хочу добавить то, что при организации вот нашего аэропорта, соответственно, пришлось организовать некоторую вырубку насаждения для того, чтобы обезопасить полеты. Эта практика, она достаточно по всем аэропортам такая происходит. Соответственно, значит, в первую очередь, конечно, это безопасность полетов надо соблюдать. И в связи с этим здесь и происходит расширение. Но мы проверим вот вашу информацию, И если вы оставите сейчас телефончик, соответственно, значит, и дадим вам ответ. Вы можете свои телефоны назвать, можно ли об этом в комитет сообщить, если есть какая-то... У вас, наверное, горячая линия есть, да, Александр? Ну да, у нас телефон прямой линии лесной охраны 8 800 194 00. Звоните. Здесь в пожароопасный период работает диспетчерская служба на этом же телефоне. Соответственно, информация будет принята и рассмотрена оперативно. Ну и тем не менее, я думаю, что... И наш телефон и можно назвать. Ваш телефон 32-62-40, уполномоченный по правам человека Ивановской области Светлана Шмелева. Вот, я думаю, что и в Общество охраны природы. Светлана Семушкина, ваш какой телефончик? Да, у нас тоже телефон очень простой, 27-37-00. Обращайтесь, нам периодически звонят. Вот как раз хочется прокомментировать ситуацию. Прошлый год буквально обратились по поводу вырубки в деревне Бухарово, в районе. И как раз люди беспокоились, дали вроде вот деревья вырубают. Но мы взаимодействуем с комитетом экологии, взаимодействуем с департаментом природных ресурсов. Мы сразу оперативно туда подали запрос, и буквально 31 декабря вот надо отдать должное департаменту. Они выехали на место проверить, что там происходит, и выяснили, что все нормально, это санитарная рубка, и жители беспокоятся, это очень хорошо, но вот здесь нужно соблюдать баланс. С одной стороны, сейчас идет тенденция правильная и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения государства об экологической диктатуре общества. Это адекватный термин, то есть сейчас это входит уже в международное понимание, да, и бдительность общественности, она берется на контроль. Но, с другой стороны, у нас есть всеми нами понимаемая хозяйственная деятельность, которая зависит, и для граждан это рабочие места, да, мы даем, ну, те или иные объекты строительства, они дают рабочие места, да, дают финансовую возможность существовать. И нужно здесь искать баланс, не нарушая или по минимуму нарушая экологию с возможностью ее восстановления, и в то же время вести вот эту экономическую деятельность, чтобы нам всем вместе можно было что-то кушать, да, и финансово мы были обеспечены. И вот, кстати, если возвращаться к зеленому счету, что дает, в чем разница вот в защитных лесах от просто охранной территории особой или же вот зеленый щит. Зеленый щит, он дает возможность участвовать гражданам в рекреационной зоне, то есть можно строить лавочки, можно там гулять, можно проводить, вернее, время с пользой для здоровья, при этом, при всем создавая небольшую инфраструктуру, не нарушая само качество леса, и это очень хорошо. И что особенно хочется выделить, если даже происходят рубки, да, то обязательно тот, кто срубил то количество деревьев в этой зоне защитного пояса, он обязательно должен восстановить в этом же объеме. Я понимаю, города у нас растут, у нас разрастается инфраструктура, и нужно строить дороги, но построив дороги, вырубив какой-то участок леса, обязательно будет восстановлено то же количество. И вот это очень хорошо для нас, как для жителей нашего города, даже знать, что всегда объем наших легких, он будет сохраняться. Представляете, если такие лидеры общественного мнения стояли у нас во главе инициативной группы по подготовке правозащитного форума, какая интересная и содержательная была программа. Уважаемые радиослушатели, несколько слов мне хотелось бы рассказать вот о той команде, о тех площадках, которые у нас были на форуме. Вы знаете, инициатива по проведению правозащитного форума уже 4 года назад, она стоит от членов экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Ивановской области, но с каждым годом мы помощников все больше и больше видим, неравнодушных людей, которые реально вкладывают свою энергию, свои знания, свою юридическую компетенцию в то, чтобы действительно граждане были у нас защищены. В этом году, кроме, естественно, Общества охраны природы и удивительного лидера Светланы Семушкиной, нам очень хорошо помогла ассоциация наша юристов, также адвокатская палата Ивановской области. И мне приятно отметить, мы познакомились с областным экологическим фондом. У нас были представлены велотуры лесного направления, где можно, будем говорить, и расширить свой кругозор, и в то же время принять участие в субботниках, воскресниках по защите окружающей экологической среды. И, вы знаете, просто хорошие отзывы от наших коллег из других регионов. Это Владимир, это Рязань, Иваново. Было сказано в адрес инициаторов по проведению образовательной площадки. Пользуясь случаем, мне бы хотелось также сегодня поблагодарить Департамент образования Ивановской области за поддержку и Университет развития непрерывного образования и инновации. Вы знаете, педагоги одержимые, несмотря на коронавирус, на все ограничения. Площадки были в онлайн-режиме, но максимальное количество участников было подключено, и действительно мы там смогли обсудить и вопрос правоприменительной практики, и изучили опыт волонтерской деятельности, и отметили адреса положительного опыта, и что самое важное, наши детки, начиная с детского сада и до юношеского возраста, приняли участие в творческих конкурсах, содержательные ролики, фильмы были представлены на конкурс, и, конечно же, очень-очень много рисунков. Я заверяю всех родителей, всех руководителей образовательных учреждений, что награды обязательно найдут своих героев, и мы сейчас как раз подключаемся к награждению победителей. Более 200 действительно победителей будет отмечено в ходе творческого конкурса. Это здорово, когда есть команда. Отлично. Я напомню, что у нас в студии сегодня Светлана Шмелева, уполномоченная по правам человека в Ивановской области, Светлана Семушкина, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, и Александр Кургозов, заместитель председателя комитета лесного хозяйства Ивановской области. Александр Викторович, а скажите, и уважаемые гости, скажите, у нас сейчас актуальной остается проблема незаконных вырубок лесов? Ну, незаконные рубки, конечно, наносят большой ущерб, урон лесам и лесному хозяйству в целом, и даже престижу лесного хозяйства. Если сравнивать, допустим, объем незаконных рубок с 2019 годом или в ближайшие годы, то примерно цифры эти одинаковые остаются. В текущем году, как и в том году, уже у нас сейчас 108 незаконных рубок. Объем по незаконным рубкам в текущем году значительно ниже по сравнению с 2019 годом. И, соответственно, здесь, я считаю, это большая заслуга наших государственных лесных инспекторов, которые совместно с представителями ОМВД, ну, России по Ивановской области, они выезжают и своевременно задерживают и нарушителей, и устанавливают факт незаконной рубки. Это вот такой момент дает надежда на то, что у нас все-таки с незаконными рубками мы постепенно, ведя борьбу, уменьшим их количество и наносимый ущерб в целом нашему лесному хозяйству в области. Если говорить о том, что каким образом мы проводим вот мероприятия, то по выявлению и пресечению незаконных рубок, у нас 184 лесных, государственных лесных инспектора и в лесничествах, и в комитете, которые представители есть, ну, как бы государственные служащие комитета. Они на данный момент уже сделали, то есть провели 970 рейдов по области по выявлению незаконных рубок. По утвержденным маршрутам государственные инспектора патрулируют лесные участки, и мы особенно обозначаем им и в маршрутах, и кратность патрулирования – это на те участки, на которые наиболее подвержены незаконным рубкам. Если говорить о текущем годе, то есть о 2020 году, то у нас наибольшее число незаконных рубок произошло это в Ивановском и Вическом лесничествах. Это Ивановский район и Вическский район. Но Ивановское лесничество у нас два района. Это Вическое, прошу прощения, это Ивановское и Лежневское. Но Ивановское лесничество, оно постоянно у нас находится в лидерах по незаконным рубкам. И, соответственно, мы усиливаем здесь контрольные мероприятия. Ну, наверное, общественные организации помогают. И как, Светлана? Да, вот как раз хочется обратить внимание о том, что есть данные, что сейчас система лесного хозяйства, она так развалилась, что на каждого представителя лесного комитета приходится в 3-7 раз больше площади, чем еще в советское время. Поэтому физически просто люди не могут обойти, находясь на своей должности, да, полностью отслеживать ситуацию с лесом. И я вот тем самым привлекаю внимание общественности, да, вот мы тоже всегда говорим, звоните нам, приходите, говорят, и рассказывайте, если вы что-то заметили, если вы что-то видите, надо просто сообщите, потому что не всегда можно, те или иные компетентные органы могут быть в курсе происходящих дел, да, поэтому совместно с Росприроднадзором наша организация способствует проведению обучения на общественных инспекторов, то есть люди привлекаю прямо очень к этому общественность. Говорит, приходите, давайте обучаться и давайте вместе следить за состоянием нашего с вами леса, да, тех легких, которым мы дышим. Можно ли сказать о том, что люди стали более ответственны и стали вот отслеживать такие вещи? Следует отметить, что как раз по итогам нашего форума одна из рекомендаций высказано участниками форума, мы подготовили уже предложение в адрес Федерального уполномоченного по правам человека, чтобы обратили внимание, заострили внимание на кадрах в лесной отрасли. Мы прекрасно понимаем, что сегодня многие беды связаны с тем, что сократилось все-таки количество работников в лесной сфере, а обязанности и ответственность все-таки сегодня в разы увеличивается. И второй вопрос. Я хочу, у нас осталось совсем немного времени, чтобы Александр Викторович все равно затронул тему, как вам удается вот этой ежедневной рутине рассмотрения жалоб, обращений по защите лесов все равно заботиться и о пополнении своих кадров, и о подготовке именно молодежи, которые в будущем придут в вашу отрасль. Вы знаете, уникальный опыт, опять же, по подготовке и работе волонтерских движений у вас. Расскажите, Александр Викторович. Спасибо. Действительно, мы проводим огромную работу по организации школьных лесничеств. У нас сейчас работает в области 21 школьное лесничество и более 300 учащихся задействованы ежегодно задействованы в этой работе. В прошлом году мы провели 20-й слет школьных лесничеств, но, к сожалению, в этом году в связи с коронавирусной инфекцией мы не смогли и проводили только, значит, заочный конкурс школьных лесничеств. Конкурс завершился, выбрали у нас победителей. Действительно, достойные все, практически все школьные лесничества, они достойны победы, потому что ребята активно и охотно занимаются. И огромное спасибо преподавательскому составу, который, ну, не жалея своих сил, вот, отдает часть своей энергии, ну и даже своего времени по работе со школьными лесничествами. То есть вы себе растите достойную смену, а школьные лесничества, чем они занимаются, что они делают? Они только лес? Вообще что делают школьные, ну, лесничества? Во-первых, они изучают лес, охраняют его на определенных участках. У каждого школьного лесничества закреплен участок лесного фонда. И, соответственно, они проводят свои работы по охране, защите и воспроизводству даже лесов. Активно участвует, каждое школьное лесничество активно участвует в посадках леса. Вот, ну, наряду со взрослыми они идут, и даже вот когда я работал лесничим, тоже занимался школьным лесничеством, руководителем школьного лесничества, и, соответственно, даже некоторые преподаватели просили, дайте нам отдельный участок, чтобы мы посадили, и чтобы была это наша, чисто наша посадка, ну, чтобы ребята видели, как растут молодые сосенки на их личном, можно сказать, посаженном участки. И здорово, уверена, что, видя, как растут их саженцы, действительно, они никогда не захотят уже совершить какие-то акты вандализма по отношению к защите окружающей среды. Причем вот эти вот как наблюдения начинаются прямо с семечки. Буквально вот тоже мы прошлый год привозили семена кремлевской елки и раздавали ребятам. И вот они очень удивлены, говорят, как это с кремлевской елки семечко, оно еще вырастет и будет елочка. Да, действительно будет. И этот проект у нас вот федеральный идет, и дети с восторгом в нем участвуют. Они наблюдают рост зеленого насаждения хвойного дерева и с восторгом. Но школьное лесничество, также я хочу добавить, что они и занимаются и выращиванием посадочного материала. Вот именно сеют сами. У них у каждого есть небольшие участки, где питомнички маленькие, где они действительно из семечка собирают сначала шишки, и потом после переработки шишек вот и они сеют и выращивают сеянцы, саженцы для посадок своими руками. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Вырубки будут продолжаться до тех пор, пока штат прежних лесничих не вернется или даже, может быть, не увеличится. Эту проблему не решить. И вернуть надо лесничих на прежние места, где они могли бы наблюдать. Спасибо вам большое за отклик. Ну, мы уже, в принципе, говорили о том, что ну, пока такая ситуация, и все-таки помогают, наверное, и общественные организации, и деток. В любом случае, мы мониторим эту проблему, подготовили предложение в адрес федерального уполномоченного, и все вместе будем стоять на защите права человека на благоприятную окружающую среду. Да. Ну, лес все-таки возобновляемый ресурс, Александр Викторович. В этом году как восстанавливали, сколько посадили новых деревьев? Ну, в этом году у нас план был 4100 гектар. Ежегодно где-то в районе 4000, больше даже до 5000 гектар мы занимаемся лесовосстановлением по области. На сегодняшний момент у нас искусственное лесовосстановление, то есть посадки лесных культур, создано на площади 2666 гектар, то есть на 123% выполнения. И содействие естественному возобновлению выполнено на площади 1900 гектар. То есть план полностью мы выполнили, даже немножко перевыполнили. Сейчас комитет Ивановской области по лесному хозяйству обращает особое внимание арендаторов на то, чтобы они создавали свои питомники и посадки лесных культур и дополнения проводили своим посадочным материалом. Мы считаем, что не только мы, а здесь воспитывается культура ведения лесного хозяйства. И свой посадочный материал намного эффективнее и лучше по приживаемости и по лесовосстановлению. А вот, кстати, где-то попадались мне цифры по поводу приживаемости молодых деревьев посадок. Говорят, что не более 20%, так ли это? Нет, 20% – это уже такие лесные культуры списываются и восстанавливаются заново. Поэтому здесь на разных участках разная приживаемость. Наша задача, вот комитет лесного хозяйства и тех, кто занимается лесовосстановлением, добиться, довести вот эти молодые посадки до момента перевода их в покрытую лесом землю. То есть, когда сомкнется крона и, соответственно, будет уже молодой лес. Вот, если 20%, как вы говорите, то здесь, конечно, ни о каком лесе речи не может быть. Здесь ежегодно большой объем это по дополнению лесных культур, вот те культуры, которые инвентаризации, после проведения инвентаризации определили, что они нуждаются в дополнении, соответственно, мы проводим там дополнение. Вы какие-то еще определенные рейды организовываете, Светлана? Да, мы отслеживаем тоже приживаемость, как общественники, как можем, да, где участвуем. И хочется призвать вот тоже еще раз обратить внимание, чтобы арендаторы использовали не экзотические какие-нибудь голландские или какие-то дешевые вот этот посадочный материал, потому что мы видим, вот посадили лес, все замечательно, мы даже где-то поучаствовали, а через какое-то время, а там нет ничего, буквально проходит год, и все, не возродилось деревья. Поэтому действительно хочется, чтобы у нас местное было питомник, и как можно больше их развивалось. Их сейчас недостаточное количество, хочется больше. Я хочу прокомментировать вот момент с голландскими, с голландским посадочным материалом. Такого не может быть, поскольку, значит, весь посадочный материал комитет отслеживает по, значит, районированности, и, соответственно, нерайонированный посадочный материал, он недопустим к посадкам. Да, по посадочному материалу, кроме этого, ну, проверяется и качество, то есть соответствие его ГОСТу. То есть есть ОСТ на посадочный материал по высоте и по длине, ну, как бы по диаметру сеянца и, соответственно, значит, наличию качества хвои и корневой системы. Это все проверяется и не допускается посадки некачественным посадочным материалом. Но все равно пожелания такие о том, что должны быть наши березки, наши елочки, наши сосенки, а не какие-нибудь там сильно экзотические пальмы, например. И наша общая задача все равно обратить особое внимание на правоприменительную практику, да, совместно осуществлять надзорные мероприятия для того, чтобы сохранить леса, а это значит, будет сохранено и право человека и на охрану своего здоровья, и на жизнь. А сегодня у нас в условиях это особенно актуально. Итак, я благодарю наших гостей. Напомню, что сегодня у нас в студии была Светлана Шмелева, уполномоченная по правам человека в Ивановской области, Светлана Семушкина, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, и Александр Кургузов, заместитель председателя комитета лесного хозяйства Ивановской области. Есть телефоны, по которым можно обращаться, телефон уполномоченного. 32-62-40. Телефон Всероссийского общества охраны природы. 27-37-00. И кабинет по лесному хозяйству. 8-800-194-00. Я благодарю наших гостей. А на этом дневная программа «Радио России» Иванова завершена. В студии была Ирина Калининова. Всего доброго и до встречи в эфире. Вы слушаете «Радио России» Иванова.